Глава 15. «Тоха, Тоха, Тоха», — говорил я про себя, смотря на Антона. Я был озадачен. Не скажу, что через день сталкивался с поздним пробуждением, поэтому источник Антона оставался для меня загадкой. Настоящей головоломкой, которую предстояло разгадать. Ожидалось, что после моих стараний магическая система парня придет в равновесие, но уже на занятиях днем источник начинал буянить. Сам Антон этого не замечал, но я-то видел. А это означало, что медлить нельзя. Нужно разобраться в ближайшее время, пока не случилось непоправимое. В лучшем случае неконтролируемый всплеск магии разнесет аудиторию, а в худшем... может пострадать кто-то из детей. В испытательном центре пришлось рискнуть и позволить ему играть с мечом, но перед уходом я поправил ситуацию и даже закупорил несколько узлов, которые распыляли источник. На какое-то время это обезопасит парня и позволит мне подготовить все необходимое для одной моей задумки. Рискованной задумки, если честно. Артуром я займусь уже скоро, но у него главная проблема даже не в состоянии источника. Он сам слишком слаб духом. Голова полна страхов и неуверенности. Источник мало того, что усечен, так еще и подвержен влиянию нервозности и постоянной тревоги. Ему сначала нужно успокоиться, поверить в себя, иначе мои тренировки не окажут должного влияния. И вряд ли он вдруг сам переменится. Чудес не бывает, их приходится устраивать самому. Размышляя обо всем этом, я и не заметил, как достиг леса. Это был участок парка с протоптанными, а не выложенными плиткой дорожками. Без фонарей, но с густыми зарослями хвойных деревьев. Лес разделяла дорога, ведущая от академии до жилого городка, но я предпочитал ходить тропами. Здесь было спокойно, умиротворенно и тихо. Так тихо, что слух улавливал даже мельчайший хруст упавшей веточки, попавшей под лапу белки. Хрясть! Тишину резко нарушил шум магического выброса, треск гнущихся деревьев, ломающихся веток и лопнувшего ствола. Ах, да, еще крик одного маленького засранца с огроменным таким шилом прямо в его проказный зад... Помогите! Помогите кто-нибудь! Саня, твою мать! — рыкнул я. Напитал магией ноги и вмиг оказался в роще, перевернутой вверх тормашками. Вырванные листья взметнулись вихрем, вызванным магией. А Саня болтался в воздухе из стороны в сторону, каждую, мать его, секунду рискуя врезаться в дерево, напороться на ветку или вообще улететь ко всем чертям куда подальше. Я погасил вихрь, схватил Шкета за шкирку и поднял перед собой, чтобы посмотреть в эти большие и полные невинности наглые глазенки. — Ты что, охренел? — прорычал я спокойным, угрожающим голосом. «Сергей Викторович!» — Саня сделал широкую улыбку, обнажив зубы. «Как я рад вас видеть! А что вы здесь делаете?» «В очередной раз спасаю твой тощий зад, как видится. А вот ты что здесь делаешь?» Хотя ответ мне и не требовался. Все было ясным, как сегодняшний день. «Ну, я ж неплохо освоил магию ветра!» Малец перестал заикаться. Вот и решил попробовать кое-что. «Обуздать заклинание третьего ранга», — догадался я. «Ага». Вообще-то это имело смысл. Саня очень хорош в заклинаниях, раз уж сумел подпалить огневика Адамыча огненным же заклинанием. Но это вряд ли бы сработало, не используя он заклинание первого ранга. Такие игрушки способны разве что костер разжечь побыстрее. Пацан едва достиг в развитии источника хотя бы первого ранга, но уже умудрялся устраивать такие ловушки. Талант налицо. Но мне следовало его приструнить. «Дурень! Увижу тебя еще раз с чем-то подобным, будешь дальше осваивать магию без моей помощи!» На его лице отразился настоящий испуг. «Я не собираюсь тратить время, если ты упрямо решил свернуть себе голову!» «Не-не, я не решил!» — воскликнул Саня. «Ничего такого, Сергей Викторович, обещаю!» Саню я отпустил, но понял, что с этими грёбаными заклинаниями уже тянуть нельзя. Кто-то толкает ученикам опасные игрушки. И в этот раз все действительно могло закончиться плачевно. Допрашивать мальца тоже не стал. Не хотелось ставить его в такое положение, где требуется выдавать кого-то. В деле мог быть замешан его друг или соученик. Наверняка такой же безмозглый засранец. Скорее всего, Саня бы выложил мне все, но потом его долго терзала бы совесть. Так что я свернул с тропинки и снова направился в сторону академии. Выведывать информацию у того человека, который давно должен был вмешаться в ситуацию. Вообще-то рабочий день закончился, уроки уже все позади, а ученики разбежались балагурить и кутить. Ну, почти все. Некоторые либо сильно отставали, либо наоборот, так гнали вперед, что не могли нажраться гранита науки и потому проводили вечера в стенах академии. Они-то ладно, но что здесь делали сами преподаватели? Вот чему я больше всего удивляюсь, так их самоотверженности. Потому что сидеть часами, чтобы впихнуть в эти темные головы хотя бы немного здравого смысла и еще чего-нибудь полезного, может только человек, который горит своим делом. Лена была именно из таких, поэтому сейчас проводила внеурочные занятия с группой отстающих головастиков. И я как раз направлялся к ней, но вдруг заметил знакомую физиономию. Дениска Островский зачем-то следовал в корпус, где располагался кабинет Венедикта «Бледная рожа». Если мне не изменяет память, а она не изменяет, никаких проблем с информатикой у этого балбеса не имеется. А «Бледная рожа» точно не подходит под описание самоотверженных учителей. Так что, как ответственный классный руководитель, я посчитал своим долгом проследить за безопасностью ученика. С крыши администрации напротив. Итак. Мрачный кабинет информатики освещался тусклым, голубоватым светом экранов, почему-то включенных, хотя за компьютерами сейчас никто не работал. Бледный мужчина с сальными волосами, собранными в конский хвост, сидел за учительским столом и клацал пальцами по клавиатуре. Наверное, освоил десятипальцевый метод в совершенстве, потому что иначе с такой скоростью можно выдавать только набор бессвязных букв. Взять пару уроков, что ли? Вдруг постучали в дверь. Скрипучая створка отворилась, и в кабинет вошел долговязый черноволосый парнишка. «Венедикт Давидович, вы звали?» — сразу спросил он. «Да, Денис, проходи», — голос учителя звучал зловеще. Словно змей окутывал он мальчишку, явно пытаясь запятнать невинную душу своими темными делишками. «Ты выполнил все, что я просил», — прошипел Венедикт. «Да», — парень опустил взгляд. И замялся. «Но они не слишком мне доверяют». «Ничего страшного. Главное, что мы выяснили его слабость. Если все пройдет хорошо, твою просьбу рассмотрит руководство Академии. Так что постарайся не оплошать, Денис». «Я не подведу!» Тут же воскликнул малец. Что же он такого возжелал, что решил искать это в подобном месте? Какие превратности судьбы терзают юношу? «Я в тебя верю, Денис. Итак, мы знаем его слабость. А теперь знаем и время, когда ударим по ней. Скоро все будет готово для удара. Тебе нужно только привести в действие цепочку событий». Лицо Венедикта тронула едва заметная хищная улыбка, а Денис едва не оскалился в предвкушении. Яд змеи уже глубоко пробрался в разум парнишки. Хм, как по мне, неплохо. Может, написать книгу? Тогда точно надо научиться клацать по клавишам, как бледное ружье. Не хочу часами сидеть на одном месте. Денис с Венедиктом обговорили дело, и пока не убеждались в непременном успехе мероприятия, я кое-как сдерживался, чтобы не засмеяться. Я еще думал, почему-то щель в жалюзи до сих пор осталась нетронутой. Второй раз через нее подглядываю. Через несколько минут Островский ушел, а я взглянул на часы и уловил голоса из кабинета Лены. «Перерыв 15 минут, дети», — устало объявила девушка. «Отдохните, но не сидите в телефонах, а то будет сложно сосредоточиться». Затем Лена вышла из кабинета, я направился в коридор, по которому она шагала, а дети достали телефоны. «Привет», — улыбнулся я. «Сергей?» Лена остановилась и с прищуром уставилась на меня. «Что такое? Я пропустил какое-то пятно?» Я демонстративно осмотрел себя. «Вроде ничего такого. Рубашка чистая, брюки тоже. На пиджаке паучок, но он уже здесь приземлился, не буду ему мешать». «Нет», — учительским тоном произнесла девушка. «Ты сидишь на подоконнике». «Так я вошел через окно». Лена была обескуражена тяжестью моего аргумента и не нашлась с ответом. Но я спрыгнул с подоконника и захлопнул створку, а то на четвертом этаже поддувает. «Я к тебе по серьезному делу». Тон мой тоже стал серьезным, поэтому девушка собралась с мыслями. «Что-то случилось?» «Случилось. Расскажи все, что тебе известно по поводу подпольного рынка заклинаний». Лена остановилась и взглянула на меня со смесью испуга и растерянности в глазах. Затем резко отвернулась и зашагала прочь, слишком уж рьяно бросив через плечо. «Я ничего не знаю». «Лена». Я вдруг оказался прямо перед ней, и девушка едва не врезалась мне в грудь. «Как ты?» Ситуация вышла из-под контроля. Я только что застал Савельева с заклинанием третьего ранга. Теперь беспокойство на лице Лены сменилось на ужас. «И он едва не свернул себе шею», — продолжил я. «Повезло, что я оказался рядом». Теперь вместо ужаса повисла холодная ярость. «Хорошо», — тихо сказала Лена. «Я расскажу тебе. Видимо, все зашло слишком далеко». Инга сидела за своим рабочим местом в почти пустой библиотеке. Неподалеку в чтиво уткнулись несколько пацанов, которые то и дело косились в сторону провокационного выреза на ее груди. Один из них, кажется, я его видел в прошлый раз, все так же сидел с перевернутой вверх тормашками энциклопедией. Может, он реально так читает, а я просто наговариваю на него? Нет, взгляд парня устремился к груди Инги, как и у всех. Эх, так даже неинтересно. «Привет», — я облокотился на стену возле девушки. «Сергей», — она одарила меня томной улыбкой. Парни теперь уже нисколько не стеснялись и пялились в нашу сторону, когда я ответил такой же улыбкой, а затем наклонился и кое-что прошептал ей. Затем Инга вздрогнула, прикусила губу и не сводила с меня глаз, пока я снова отклонился к стене. «Библиотека закрыта», — хрипловатым голосом бросила она ребятам. «Все вон!» Парни переглянулись, но не сдвинулись с места, ошеломленные происходящим. «Парни, потом дочитаете», — кивнул я. «Идите отсюда». На этот раз они послушно и нехотя покинули библиотеку. «Ты сейчас понял, что это было?» — прошептал уже снаружи один из них. «Ага. А в смысле? Что это было?» — спросил второй. «Ой, дурак!» — третий хлопнул себя по лбу. «Да они ж там!» — воскликнул было четвертый, но пятый закрыл ему рот. «Дурак!» — шикнул он. «Нахрена кричать?» Кажется, они подумали что-то не то. Надеюсь, мне это потом не аукнется. «Что тебе от меня надо?» — огрызнулась Инга, как только мы остались наедине. Жгучая брюнетка, одновременно такая притягательная и недосягаемая, На школьников и прочих учителей, видимо, действовала безотказно, вот только сейчас от нее разило морозным холодом. «Сворачивай лавку», — со сталью в голосе предупредил я. «Или мне придется...» «Что?» — вдруг разразилась девушка. «Сдашь меня директору? Или этому хлыщу в парике? Кстати, ты сам откуда узнал?» Я предполагал нечто подобное, но Инга слишком уж быстро начала изливаться яростью и желчью, поэтому перебивать ее или пытаться перекричать было бессмысленно, и я просто стоял, прислонившись к стене, пока она выговаривалась. Иногда стоит просто выждать, а собеседник все выложит про себя сам. «Ах, знаю», — осенила Ингу. «Ленка, вот стерва, все никак мне это треклятое платье простить не может. Да я тут при чем? Эти маленькие монстры способны даже невинное заклинание обратить в хаос». Лена знала про торговлю заклинаниями. Инга занялась этим около 3 лет назад, и в один день все вылилось в неудачную шутку одного из учеников, во время которой на Лене вспыхнуло платье прямо на общей академической церемонии. Хорошо, хоть сорванцу не удалось использовать всю силу заклинания, да и было оно только 1-го ранга. Что-то вроде хлопушки пугача. Поэтому платье сгорело не полностью, но все равно доставило бедняжке кучу неудобств. «Это был мой 1-й год», — выпалила мне Лена. «Первые дети. Я хотела увольняться из академии». Инга с Леной раньше были подругами, и про небольшой по тем временам бизнес Лена знала. Но все равно не стала выдавать Ингу, хоть и затаила на нее глубокую обиду, пока ситуация не вышла из-под контроля. «Или ты думаешь, я от счастливой жизни этим занимаюсь?» Инга выплюнула последние слова и замолчала. Она уставилась на меня своими ведьминскими зелеными глазами, ее грудь тяжело вздымалась. Перед последней фразой был поток каких-то слов, но смысла в них не на грош, только стенания и жалобы на судьбу без особой конкретики. Она до сих пор даже в таком состоянии подбирала слова. «Мне плевать», — холодным тоном ответил я. Я будто окатил ее холодной водой, и девушка отпрянула. Наконец-то она осознала, в какой ситуации оказалась, а ярость сменилась ужасом. Но теперь уже во мне забурлила ярость, и я позволил ей немного вырваться наружу. «Твои махинации чуть не привели к катастрофе. Не знаю, чем ты думала, когда продавала такое мощное заклинание пацану, не достигшему даже 1-го ранга, но мне плевать». «Что?» — ахнула Инга. «Сергей, я...» «Это... дети». Во мне вскипала ярость, но разум оставался холодным. «Они считают себя бессмертными и готовы бросаться в любую авантюру, чтобы проявить себя. Доказать другим дуракам, какие они дураки». Перед глазами вспыхивали картины воспоминаний из прошлой жизни. Мир хаоса был беспощаден, и самыми уязвимыми оставались дети. Те, кому доводилось дожить до взрослых лет, были либо удачливыми, либо осторожными. Остальные погибали от болезней, от лап монстров. Или во время таких вот вылазок храбрости, когда юноши только-только обретали силу, уверовали в свою неуязвимость и решали, что им никакой монстр нипочем. «Они болваны, дураки, они не верят, что с ними что-то может случиться». Инга пятилась с каждым моим словом, а я наступал. Было непросто унять ярость, и она все же иногда вырывалась в голосе. «Я знаю, что у них в черепушках хлебушек вместо инстинкта самосохранения, и готов их оберегать, но ты, взрослый человек, тебе подобное непростительно». Инга наткнулась на стул и плюхнулась на него. Губы ее дрожали, а на глазах выступили слезы. «Ты больше не будешь продавать заклинания», — отрезал я. «Или же я растормошу всю твою библиотеку, если потребуется дом, все нычки и схроны. Я не сдам тебя ни директору, ни завучу, Инга. Но тебе самой захочется явиться с повинной». Она не ответила. Не могла или не знала, что можно ответить. Мне было уже все равно. Я развернулся и ушел. Слишком уж был зол, и эту злость следовало куда-то выплеснуть. Ра! Поток чистой магии столбом взметнулся к небу, высвобождая сокрушительную мощь. Но он был таким концентрированным и направленным, что не вызвал даже дуновения ветра, и со стороны казалось, что я просто сделал широкий апперкот в никуда. Ха! Магия хлыстом наискось прошла сквозь ствол иссохшего дерева неподалеку вместе с боковым ударом ногой. Дерево сначала не шелохнулось, но затем плавно съехало по линии разреза, и голая крона рухнула на землю, спугнув белку. Мелкая животинка вскарабкалась на сосну рядом и снова уставилась на меня с жутким интересом. Этим приемом меня научил друг, тот самый, из-за которого я оказался в академии. И почему-то мне теперь казалось, что он именно этого и хотел. В мире хаоса не было проблем с излишками энергии или вопросом, куда выплеснуть накопившуюся злость. Вообще-то я обычно спокойно и стараюсь относиться ко всему с иронией, но некоторые вещи до сих пор способны вывести меня из себя. Вот для таких случаев вдруг и показал комплекс упражнений, с помощью которого я могу стабилизировать эмоции и привести их в гармонию с источником. В мире хаоса я бы просто пошел и завалил какого-нибудь монстра, ну или он бы завалил меня. Но в последний мой день в мире хаоса мы завалили друг друга. Я был зол, полон ярости и бурлящей внутри силы. Я вел горстку выживших в одно из немногих безопасных мест, но нас настиг самый могущественный из всех монстров, что только заселяли наши бренные земли. Дракон хаоса. То был посланник конца. Чудовище, способное превратить горы в равнины, опышущие жизнью леса в пустоши. Я был зол, за моей спиной спрятались полные ужаса люди, женщины и дети. Призрачная надежда на будущее родного мира, который погибал в пучинах хаоса. Я сразился с драконом. Битва была страшной и невероятно тяжелой, но мне пришлось выдержать натиск. А в тот миг, когда удалось поразить его сердце, закончилась и моя прежняя жизнь. Очнулся уже рыдающим, голым и беззащитным младенцем в мире, который не научился ценить самого себя. Фух, выдохнул я, потянувшись руками кверху и встав на мыски. Фух, выдохнул и опустился. Вот теперь хорошо. Я выбрал поляну вдалеке от Академии. Благо, с природой тут все было отлично, ведь сама Академия находилась на границе со сплошным лесом на сотни километров к югу. Белка поняла, что представление закончилось, и потому куда-то смоталась. А я стряхнул пот выбросом магии, снова заблагоухал, а затем накинул на себя рубашку с пиджаком и обулся. Пора возвращаться. Большую часть обратного пути пролетел, но ближе к Академии приземлился, чтобы не вызывать лишних вопросов. Я хоть и кашу под мага воздуха, но все равно такой уровень владения стихией указывает на высокий ранг. Да и ученики стопудово захотят научиться, особенно Саня. Этот не отстанет, если увидит нечто подобное. Но как только я подошел к границам жилого городка, телефон уловил связь и отозвался из кармана булькающими уведомлениями о пропущенных вызовах. «Веня?» — удивился я. «Бледная рожа — все-таки слишком длинная кликуха даже для разговоров с самим собой, так что я решил называть его Веней. Или Веник. Кажется, я где-то такое уже слышал. Алло, я набрал ему. Вень, Венедикт Давидович, вы мне звонили, что-то случилось?» «Да, Сергей Викторович», — его голос звучал странновато. «Это насчет нашего проекта по цифровизации. Мне требуется ваша помощь». А вот и хорошие новости. «Скоро буду». А Веня действительно постарался. Честно говоря, я и не ожидал от него такой прыти, но он будто и не тратил время на интриги против меня. Он успел расписать целый проект, рассчитав количество точек подключения, длину локальной сети, выбрать точки беспроводной связи, чтобы покрывать территорию всей Академии. И это только из того, что я запомнил из безостановочной речи этого сбитого хакера. Короче, работа проделана огромная, оставалось только воплотить все в жизнь. Первым этапом было решено пролить свет цивилизации на три учебных корпуса. В качестве теста, можно сказать. А для этого нам нужны рабочие руки. «Ребят, для программной настройки я найду», — сообщил Веня, когда мы встретились в его сумрачном кабинете. «И на местах проведем подключение. Тут нельзя полагаться на всякого с правильной анатомией. Нужны и мозги правильной конфигурации». Даже сервер, по его словам, способен выдержать необходимую тестовую нагрузку, так что нас от цели отделяли лишь вес и количество оборудования, которое требовалось перенести со склада в те самые корпуса. Но еще провода нужно протянуть, но это тоже взял на себя Веня. А все разрешения директор подписал не глядя, не успел я даже договорить суть дела. «Будут тебе анатомически верные рабочие руки», — заверил я Веню. А затем отправился прямиком в тренерскую, где до сих пор разгребали Сёмины завалы ученики 2-го А-класса. Я как раз подоспел вовремя, потому что вместе с ними почему-то оказался Аркаша. «Сергей Викторович», — начал он с наезда, — «как это понимать? Мои ученики убирают ваш беспорядок». «Так ты все верно понимаешь», — хмыкнул я. «Зачем спрашиваешь?» Аркаша захлопал глазами, а со стороны учеников раздались короткие смешки. Конечно, эти дворяжки не просто так согласились исполнить свою часть спора. Мне хватило беглого осмотра, чтобы найти с десяток спрятанных заклинаний. Довольно дилетантски, надо отметить. Им бы у Сани поучиться, что ли? Хотя не надо. Мне-то ладно, но Академия такого может не пережить. «Сергей Викторович!» — снова хотел что-то высказать мне Аркаша, но не успел. Я аккуратно обхватил его шею, словно обнял братишку, наклонился и шепнул на ухо. «Самуилыч, а ты не забыл про должок?» «Должок?» — рявкнул он, но быстро понял, о чем речь, и нервно сглотнул. «Вспомнил, смотрю. А вот я не забывал. Хочешь расплатиться и остаться с целым задом?» Аркаша закивал. «Тогда поддержи меня и делай все, как скажу». Мы оба развернулись, Аркаша приосанился и с деловитым видом поправил жакет. «Господа, мы тут переговорили?» — начал он. «Думаю, Сергей Викторович прав. Благородный человек не должен нарушать своего слова». «Но все же есть методы облегчить себе жизнь», — воскликнул я, «даже если это слово висит камнем на шее». Самуилыч с удивлением уставился на меня. Впрочем, как и дворяжки. «О чем вы?» — выступил Аристарх. «Учебники», — улыбнулся я, — «вы же не хотите до конца триместра мучиться с этой макулатурой?» Никто не ответил на этого и не требовалось, все читалось во взглядах. «К сожалению, в нынешнем положении дел вам придется продолжать пытки». Я сделал пару шагов вперед, опасно приблизившись к одной из ловушек, которую они устроили в напольной доске. «Но можно изменить это самое положение». «Как?» — Лариса шагнула в сторону, обращая на себя внимание. «Это чтобы я не наступил на ловушку раньше времени и отошел подальше». «Смышляная». «Вы должны использовать учебники, которые достались по итогам игры». Я решил подыграть и шагнул следом за Беловой. На лицах дворяшек мелькнуло облегчение. «Но что, если вам вообще не придется использовать учебники?» «В обычном виде, по крайней мере». «Как?» — воскликнул Артем. Он прямо-таки ухватился за возможность избавить себя от лишних проблем. Посмотрим, хватит ли у него силёнок. «Мы с Венедиктом Давидовичем разрабатываем проект по цифровизации Академии. В том числе предполагается оцифровать все учебники и перевести обучение в экспериментальную учебную среду. Вам не понадобятся книги, потому что они превратятся в пиксели и будут доступны в отличном качестве в любое время в любом месте». «Что для этого нужно сделать?» Вырвался вперед Артем. Он так воспылал, что позабыл про ловушки и помчался прямо к той, что скрывалась в полу. Несколько ребят попытались его остановить, но быстро поняли, что не успеют, и со смешными гримасами наблюдали, как парень наступает на собственный капкан. Но затем гримасы сменились удивлением, когда заклинание не сработало. «Деньги, связи, что угодно, только скажите!» — восклицал Градский. «Как заставить любого человека сделать то, что тебе надо? Убедить его, что это больше всего нужно ему самому?» Пах! Ловушка хлопнула, когда Вениамин Бастер, тощий черноволосый мальчишка, решил проверить, почему она не сработала на Артеме. Парень весь покрылся мелкой щепой и трухой, в которую превратилась половая доска, и удивленно захлопал глазами. К тому же я позаботился, чтобы взрывом не задело остальных, и все осколки осели на нем. «Все куда проще, пацан», — ухмыльнулся я Градскому. «Все намного проще».